27 июля. Всех святых русских. Мой любимый Томкин. Нас очень заинтересовали церковные дела. Мы предполагаем, что объединение с Петель есть следствие соединения епископа берлинского Серафима Ляде с Сергием Литовским, который запрещен московским Сергием. Таким образом, Петель потерял связь с русской церковью. Примечание. Епископ берлинский Серафим Ляде, митрополит Серафим Ляде, член зарубежного синода, проводник прогерманской политики, окормлял православные приходы на территориях, оккупированных Германией. Сергий Литовский, митрополит Сергий Воскресенский, Виленский и Литовский, управлял приходами и монастырями Московской патриархии в Прибалтике. Запрещен он был как раз за связь с епископом Ляде, который возглавлял церковь в Германии и целью которого является создать единую мигрантскую антибольшевистскую церковь. Сам он член Рейхстага и национал-социалистической партии. Таким образом, в соединении епархии митрополита Евлогия и Петель мы видим общее объединение зарубежной церкви в ее оппозиции московской патриархии с целью противопоставить ей эмигрантскую антибольшевистскую церковь. Интересно знать, вошел ли митрополит Евлогий в какой-нибудь синод, какие его канонические взаимоотношения с епископом Серафимом Ляде и остается ли он в юрисдикции Вселенского Патриарха. Я слыхал, что епископ Ляде был в Париже. Служил ли он у нас на Дару? На улице Дарю в Париже находится кафедральный собор русского экзерхата Вселенского Патриарха под управлением митрополита Евлогия. Очень обрадован фотографией Павкина. Для меня совершенно незнакомый человек. Определенно выраженная личность. Латкин мало изменился. Фото – большая радость. Пиши больше подробностей о жизни птиц. Наверное, Латкин исполняет уже больше поручений, опекает Павкина. Я с увлечением занимаюсь хором в составе человек 5-6. Постепенно привыкаю давать тон. Для этого надо, чтобы песнопение, которое на очереди, должно звучать в голове, и это постепенно приходит. Иногда ругаемся. Певцы обижаются и перестают петь, потом снова приходят. Юра, слава Богу, очень предан церкви. Он у нас проходит подготовку к священству. Да, это секрет. Это его определенное желание. Когда и как осуществиться, конечно, угадывать нельзя. Теперь буду читать курс по Новому Завету один раз, а не два в неделю, и один раз отец Андрей по литургике. Это меня устраивает, даст возможность готовиться без торопни. Смогу больше использовать материалы и, кроме Евангелия, заняться апостолом Павлом. Здесь есть у католиков Прат, Сент-Пол, учение апостола Павла. Пение немного заставляет наших русских, которые редко бывают в церкви, чаще бывать, так как их привлекает активное участие. А церковь у нас хорошая. Вот приблизительный ее вид. Отец Дмитрий сделал рисунок храма. Иконостас из кроватей, которым прислонены доски от столов. На престоле святые дары. Отец Андрей нас обогатил церковной утварью, но главное, чем украшена церковь, тем, что прислал мудро Томкин. По воскресеньям мы служим по очереди. Отныне я решил по воскресеньям и по праздникам не служить, так как от этого страдает пение, а в эти дни его как раз хочется иметь хорошим. С этого воскресенья я буду служить раннюю литургию в 6 часов утра вдвоем с Юрой, так как никто прийти не может, хождение по лагерю только 7 часов. Это будет наше с Юрой литургическое общение с вами и со всей Покровской церковью. Скажи Латкину, что это я для нее нарисовал, чтобы она знала, в какой церкви служит папа. Будь бодрее, Томкин. Каждый протекший день приближает к нашей встрече. Война не будет вечной. Мы скоро увидимся. Пиши, как вам на даче, есть ли письма от папы. Скажи, как ты во всем справляешься. Не устаешь ли слишком? Не экономь денег, а устраивай так, чтобы не переутомиться. Проси денег у друзей от моего имени. Храни тебя, Господь, мой очень любимый Томзик. Каждый день прихожу молиться за вас в церковь и благословляю на престольным крестом. Еще раз крепко целую, твой Димский. Ничего не страшно, кроме компромиссных путей, которые лишают Божьего благословения. Пиши про церковные дела. 8 июля 1943 года. Мой очень любимый Томик. Отвечаю на твое вчерашнее письмо. Мое предыдущее не пошло, так как не нашли, кого надо. Сижу в алтаре нашей церкви. Сейчас 6:30 утра. Вчера вечером не было света, и я не мог писать. Ты не должен обо мне беспокоиться. Я все пишу тебе, как есть, не скрывая. Тяжела только разлука с вами, а все остальное на пользу. Недоедания, вредящего здоровью, думаю, нет, благодаря посылкам. Сейчас бывают весьма приличные супы в полдень. Чаще бывает выдача продуктов, как кусок сыра, колбасы, масла. Но спасение от голодовки, конечно, посылки. Для себя я не оставляю Томик, так как у нас общее хозяйство вчетвером, и все, кроме мелочей, вроде шоколада, является общим, и никто на этом не теряет. Я мечтаю, что, когда выйду на свободу, буду кутить с Томкиным. Ты мне приготовишь штатский костюм, я хочу с Томкиным пойти в кинематограф и сидеть где-нибудь на Елисейских полях в кафе с папиросой в зубе и смотреть на проходящую публику. Думаю, что такое желание не реакция на однообразную жизнь, а, во-первых, более смелое настроение. Во-вторых, я хочу, чтобы тебе веселее жилось, чем на Лурмеле. Все же Лурмель — мрачная лавочка, как вспомнишь, помесь Достоевского с Зощенкой. Может быть, Господь пошлет еще более трудный период жизни, но в Лурмеле все же было много ненужной ерунды. Напиши о финансовом положении церкви. Перешли ли финансы из рук бабушки? Имеется в виду староста Покровского прихода Пеленко, это бабушка Юры Скопцова. После ареста дочери и внука она переехала в деревню, и финансовые дела перешли в другие руки. Надо кончать мой томик и начинать проскомедию, затем свисток апель. Потом продолжение литургии. Я очень рад, что тебя не тяготит организация посылок. Спасибо, мой добрый томик. Я так и думал, что томик будет с любовью готовить каждый предмет. Ты никогда не забываешь ни малейшей просьбы собаки. Еще раз прошу, если можно у людей состоятельных просить давать табак. Для нас это моральная поддержка и умеряет аппетит. Хоть не голод, но после каждой еды лопать хочется, а выкуренная папироса заканчивает дело. Целую тебя крепко-крепко. Христос с вами, мои птички. Дима. 18 июля 1943 года. День преподобного Сергия. Мой любимый родной Томик, Господь продолжает хранить нас во всем. А как мои птички? Как с переездом в деревню? Часто думаю о том, как должно быть трудно Томику без собаки с разными переездами и устройствами, хотя уверен, что друзья помогают. Когда же все собаки заживут вместе? Но ни на минуту не надо забывать, что это испытание есть величайшая милость Божья, плоды которой не могли бы быть усвоены при иных обстоятельствах. Это залог более полного счастья. Это для меня несомненно. Что касается меня лично, то одной из положительных сторон моего здесь пребывания является некоторое освобождение от неврастеничности в действиях. Иногда возвращается чувство, что что-то не сделал, куда-то нужно бежать. Но это все реже. Нужно было попасть в обстановку, в которой о прыгании не может быть и речи. Только бы дал Господь при возвращении и возможности к действию сохранить спокойствие и веру в себя, в хорошем смысле. А главное, чтобы твое испытание прошло без расшатанных нервов. Делай все возможное, чтобы экономить силы, и не бойся тратить деньги. Проси их от моего имени. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Жизнь у меня проходит так. Встаю в 5:45-6 часов, иду в церковь и готовлюсь к причащению святых тайн. Один или два раза в неделю не причащаюсь, занимаюсь. А если служу, то сразу же совершаю проскомидию. Я восстановил довольно полный помянник. Затем разоблачаюсь и иду на апель, который длится около получаса. Мы выстраиваемся по баракам, потом иду в церковь, и начинается литургия часов в 8:30. В воскресенье я всегда служу раннюю литургию вдвоем с Юрой и особенно молимся за нашу церковь. начинаем около 7, благословенно царство, и успеваем до поздней литургии, которая с хором. В хоре поют, кроме Федора Тимофеевича и Кейфера, отец Дмитрий Соболев и еще двое русских. Один из них – бывший семинарист. Поем совсем прилично, я понемногу привыкаю давать тон. С Юрой занимаемся по богословию, у него крепнет желание быть священником. Сейчас я приготовил цикл докладов об исторической обстановке времен Спасителя, и затем продолжается разбор Евангелия. Если мать Мария не вернется домой одновременно с нами, Юру надо будет в Париже пригреть. Томик, неунывай, мой любимый, скоро будем вместе. Бог все устроит глубиной мудрости. Как испытание, так и избавление. Только бы себя морально сохранить и идти прямым путем, в котором благословение. Литургия Иоанна Златоуста у нас в алтаре. Пусть найдет псаломщик. Нам нужны свечи и ладан. Выпроси у кого-нибудь для меня старый зимний подрясник, те, что у меня совершенно изорвались. Я их пришлю. На лето я обеспечен летними подрясниками, мне легко и удобно. Башмаки я починил, обувью обеспечен. Все есть стараниями моего Томика. Очень поцелую Латкина и Павлика. Что он нового говорит? Крепко-крепко тебя целую. Будь радостной и бодрой. Твоя собака. 31 июля 1943 года. Мой любимый Томик, получил твое письмо от 22 июля. Рад, что детки переехали на дачу в эту жару. Почему ты остаешься в городе? Слава Богу, что от папы известие. Напиши ему, как найдешь нужным. Целую его от меня. Напиши, что после войны без промедления он должен приехать к нам. Материальный вопрос не может помешать ему жить с нами и внуками. У нас все, слава Богу. Хотя в последнее время наступила полоса искушений в наших отношениях с отцом Дмитрием Соболевым, с которым все время было очень трудно. Если бы его освободили, то это было бы великое счастье и большая польза для престижа нашей церкви. Пишу это только тебе, сохрани это в полном секрете. Наоборот, с отцом Андреем у нас с Юрой очень хорошие отношения. Он человек прямой, идущий своей определенной дорогой, которая многих настроила против него и создала много легенд. Но я ему вполне доверяю. А присутствие отца Дмитрия – большое испытание, которое, вероятно, не зря послано. Вероятно, для того, чтобы научиться всегда находить духовный выход из трудностей. До сих пор это мало удавалось. Сегодня в нашем лагере, в секторе у американцев, ночью были сброшены с аэроплана 3 бомбы, из коих 2 не разорвались. Никаких жертв не было. Наше окно выходит как раз против того места, куда они упали, то есть в 200 метрах. Я проснулся от шума мотора, так как аэроплан летел очень низко. Ахнуло довольно оглушительно, но без всяких последствий в наших бараках. В американском лагере полуразрушило барак, в котором свидание. У нас эти происшествия гораздо менее опасные, чем в городе. Здания низкие и много вакантных мест для падения бомб. С церкви у нас некоторые перемены. Мы лишились нашего помещения, в котором мы были одни. Теперь мы переехали с протестантами в такую же комнату в том же бараке. В общем, ничего не изменилось, за исключением того, что приходится комбинировать часы служб вечерних. И нельзя, когда хочешь, быть совсем одному. Ну, это несущественно. Все хорошо, только бы дал Господь правильный тон с отцом Дмитрием, и чтобы не услали в Германию. Пока разговоров об этом нет, но так как народу набралось много, то можно ожидать отправку. Сегодня я закончил мои занятия по Ветхому Завету, пророчествам, и возвращаюсь с понедельника к докладам по Евангелию. Сегодня и завтра собираюсь переписывать канон к причащению с введением туда следующего изменения для личного употребления. Мне очень мало дают ирмосы. Вместо них я читаю выдержки из 6 главы Евангелия от Иоанна Евхаристии, которую я разбил на 8 законченных фраз. Так как у нас молитвослов один, то удобнее иметь канон и молиться отдельно. Я их перепишу и вклею в задник Библии. Вот, Томик, детали собакиных дел. Я все стараюсь представить себе Павлика в его теперешнем возрасте. Меня радует, что Ладику есть с кем играть. Я очень доволен Юрой. Он возмужал, стал менее эмоционален и неровен. В религиозном отношении, мне кажется, идет ровным, спокойным путем. Стараюсь ему прививать все то, что видел в отце Сергии Четверякове. Примечание. Отец Сергий Четверяков. Годы жизни 1867-1947. Священник, церковный писатель, издатель архива Оптиной пустыни, духовный руководитель РСХД, один из учителей и покровителей отца Дмитрия. Я очень оценила Федора Тимофеевича. Он настоящий человек и друг. Вообще у нас дружная семья. Кейфер – отец Андрей. Диссонанс – отец Дмитрий, который всем в тягость, несмотря на то, что он в сущности неплохой человек. Молись, Томик, чтобы нам быть на высоте и не реагировать на его слабости по-человечески, во вред ему и нам. Христос с тобой, мой Томик. Очень поцелую всех друзей, Таню, Женю, Хор, Марченко. Когда мы, наконец, будем вместе? Будем бодрыми, помня, что все это очень нужно. Время пройдет, и наступит радость. Благодарю Владыку за посылки церковные. 15 августа. Дорогой мой любимый Томик, после визита Софьи Алексеевны Пьяновой, жены Федора Тимофеевича Пьянова, я узнал, что ты пережил гораздо больше, чем мне было известно. Пиши мне всегда, не скрывая о своем состоянии. Хочу, чтобы ты представляла точно мою жизнь и была бы совершенно спокойна. Очень трудное время было по приезде в Компьень. Отсутствие вестей, слухи о бомбардировке Парижа, беспокойство о том, что вас беспокоит. Питались очень скудно, так как суп, вода с кусочками брюквы при 200 граммах хлеба. Утром сладкий чай, вечером чай без сахара, но мы не успели изголодаться, и кое-что сохранилось и из Романвиля. Как начали приходить ваши посылки, которым мы обрадовались, как и вестям о вашем благополучии, и это спасло нас от голода. В бараке А3 мы стали чувствовать себя буржуями, когда стали готовить суп из картофельной шелухи с прибавлением кусочков сала и так далее. Теперь уже давно бросили шелуху. Кроме того, казенная еда, как я писал, улучшилась. Наваристый суп, картофельный, часто с мясом. Нередко бывали вечером супы Красного Креста. Каждую неделю выдают масло, варенье, кусок колбасы. Последнее время несколько раз выдавали, как сегодня, по пол-литра вина. В А2 мы совершенно вырваны из того испытания, которое продолжали нести наши в А3 – жизнь в общей комнате. Хотя наш барак наполняется народом, осталась незанятая церковь, которой пользуемся мы и протестанты. Но барачная жизнь проходит мимо нас. С начальством барака мы на равной ноге, дружеские отношения. Оба француза говорят по-русски. Равная нога главным образом из-за отца Андрея, который сумел себя поставить. Молодежь, которая раздает еду, семинаристы. Таким образом, вместо криков «куда лезешь» или обвинений, что ты уже получил свою порцию и лезешь на арапа получить вторую, а такие инциденты бывали в А3, полное почтение и «mon père», что имеет в наших условиях большое моральное значение. Как видишь, мы в исключительных условиях. С немцами соприкосновений не бывает, за исключением камуфляжа, света и выдачи посылок. Главное же то, что благодаря церкви можно быть в полном одиночестве для занятий, а после 9 вечера можно помолиться. Тоже в 6 утра до поверки, которая в 8 часов. Встаю я почти без мучений, объясняю тем, что при той минимальной затрате сил можно меньше спать. Сегодня мы с Федором Тимофеевичем, с Юрием Павловичем и Юрой решили надраться. Это значит, что мы не пили своего вина за обедом и сразу выпьем его в 3 часа, ну а потом пойдем на народное гуляние, спортивное состязание, гармошка и всякая ерунда, которая показывает, что публика не падает духом. В прошлый раз, 14 июля, испанцы устроили бой быков. Быки состояли из 2 людей, соединенных одеялом и прекрасной бычьей головой. Тут на такую массу людей попадаются профессиональные артисты, музыканты. Сейчас пойду на гуляние и опишу тебе, что там видел. Мой любимый Томик, и хочу, чтобы ты совсем реально заглянул в нашу жизнь. Ясно бы себе представил, как живет и работает собака. Ходил, но кроме бокса ничего не было. Зато впервые был в лагере С, так как оказалось, что туда открыт вход и выход. Оттуда видны частные дома, в окнах люди, чего мы не видели 6 месяцев. Потом мы надирались, каждый выпил свои пол-литра, что оказало некоторое впечатление. Сейчас будет казенный суп, потом вечерня. Наши проходят клиросное послушание, должны исполнять обязанности псаломщика. Сначала это делал Юра, потом Юрий Павлович, сегодня начинает Федор Тимофеевич. Начинаю привыкать пользоваться камертоном, но часто бесплодно стукаю им и даю тон по наитию. Видел во сне Павлика, вскоре по приезде сюда, в Компьень, что он меня обнимает. С нежностью так ласкается ко мне, как не ласкаются дети его тогдашнего возраста. Это меня растрогало, но потом я как-то забеспокоился, так как это было в ту ночь, когда над нами пролетала масса аэропланов, один из которых снизился и обстрелял из пулемета наш и соседний барак. В наш попало только 2 пули в коридор, а в соседнем был ранен в голову 1 человек, который потом умер. Инцидент совершенно случайный, как и последняя бомбардировка. Мне представилось, что птицы может быть в опасности. Томкин, скоро заживем вместе. Не может же без конца длиться наше сидение. Благодаря улучшению погоды снова можно будет больше времени проводить на дворе. Пиши все подробности вашей жизни, про деток, все мелочи. Христос с тобой, мой любимый Томик, и детки. Скажи Ладику, что эта картинка для нее нарисована. Жду свидания, не надо торопиться все высказать. А спокойно выделить только главное. Обо всем ведь можно написать, главное же не переживать, как тягостный момент разлуки, а как преддверие встречи. Целую Томкина моего крепко-крепко. Собака. 4 сентября 1943 года. Дорогой Томик, позавчера отправлен кефир. Есть основания предположить, что он через Германию попадет в лагерь под Вену. Говорят, что образцовый лагерь. Примечание. На самом деле Кейфер, он же Казачкин, был депортирован в Бухенвальд и оттуда в Дора. Мы все были потрясены этой отправкой. Он был настроен бодро и оптимистично в отношении себя, но скорбел, что удаляется от жены. Причина его выделения из нашей группы совершенно непонятна. Трудно предполагать, что из-за подачи прошения об освобождении, так как не он один это сделал, с ним уехало 1100 человек, осталось 1927. Он очень просил опекать жену. Я его успокоил, что, конечно, ты ее не оставишь. Он в очень светлом духовном состоянии. В день отъезда причащался. Мы служили молебен. Его все очень сердечно провожали. У него образовалось много друзей. Пользовался всеобщим уважением также в качестве ответственного за камеру. Как обстоит со свиданием? Не грусти, если не дадут, так как все равно скоро увидимся. Собираюсь к Рождеству быть дома. Жизнь течет в остальном по-старому. Новое то, что начали давать 1/4 круглого солдатского хлеба вместо 1/6, как в начале. Уже некоторое время давали 1/5, это 300 граммов. Вполне достаточно, поэтому не присылай сухарей, которые покупаются посредством лишения кого бы то ни было тикеток, то есть талонов. У меня довольно много уходит времени на французский язык. Каждый день я даю русский урок от 11:30 до 12 и французский в обмен с 4 до 5. Меня беспокоит, как вы питаетесь. Говорят, что в Париже положение значительно ухудшилось. Мы, наоборот, питаемся так, как в Париже не могли бы питаться. Буду с нетерпением ждать подробностей относительно того, как вы пережили бомбардировку. Мой родной Томик, когда же мы заживем нормально? Как произойдет мое знакомство с Павкиным? Наверное, будет уже начинать болтать. Наш храм в честь святителя Николая. Греческую книгу получил и служил по-гречески. Если можно, пришли еще 1-2 молитвенника и дешевых крестиков. Целую моих горячо любимых птичек. Христос с вами. 12 сентября 1943 года. Дорогой мой Томик, пишу два слова, пользуюсь оказией, следующее письмо может задержаться на 2 недели из-за отправки человека, который передавал. Назревают отправки. В ближайшую мы, вероятно, не попадем, так как не проходили медицинское освидетельствование, но, думаю, рано или поздно это неизбежно. Теперь не страшно, так как ненадолго. Если это случится, ты не должен унывать, расстояние не играет значения, всюду с нами Бог. Сегодня праздную мой юбилей священства. Как раз выдали вино. Отец Андрей служил молебен и тепло сказал. Молился за птиц. Томкин, ты не должен ослабевать духом ни на йоту, а мобилизуй все церковные средства, чтобы не только сохранить себя для будущей радости и духовно напряженной жизни и работы, но и возрасти духовно. Все хорошо, Томкин. Все ерунда, что касается материальной стороны. Мы едим больше живущих на свободе. Целую моих дорогих птичек и благословляю. Христос с вами, и никто же на вы. Всех прихожан приветствую, очень целую жену Юрия Павловича. Всегда молюсь за нее. Постскриптум. Юра просит папу Филярде денег, и чтобы не хлопотали о его освобождении. Мать Мария в Польше. Сентябрь 1943 года. Дорогой Томик, не знаю, будет ли оказия на будущей неделе написать тебе. Пусть свидание не волнует тебя. Это преддверие скорой окончательной встречи. Скоро будем вместе. Приготовь мне рассказ про себя, так как про меня тебе уже все известно. Лучших условий трудно себе представить. Ежедневные службы, занятия, жизнь вчетвером в отдельной комнате. Пища совершенно достаточная. Последнее время значительно лучше кормят. Бывает время от времени супы Красного Креста. Благодаря вашим посылкам каждый вечер ужин. Я не чувствую никакого истощения. От прогулок не устаю, как раньше. Вставать утром почти нетрудно, встаю в 6. Ложимся теперь немного раньше. Днем немного сплю, от жары не страдаю. В бараках душнее, у нас прохладно. Ночью окно открыто, трудности с отцом Дмитрием более или менее уладились. Душевно жизнь вошла в норму. Кроме занятий по Евангелию, занят составлением для себя молитв, касающихся причащения святых тайн. Когда закончу, напишу подробнее. Увидав тебя, хотел бы ясно представить себе твою жизнь со всеми трудностями. Смотри проще на свидание, скоро буду дома. Целую всех и особенно Таню. Димский.